Глава 47. Так уж получилось, что в создании портала принимали участие мы все. Сельма чертила на заднем дворе гостиницы схему и напитывала ее энергией. Арден, как более опытный маг, подсказывал и контролировал ее работу. Вирджин сердобольно следил, чтобы его упрямая пациентка не перенапрягалась. Ну а я просто с восхищением смотрела, как творится настоящая магия. Все же мне впервые приходилось видеть нечто настолько красивое и масштабное. Наша предыдущая попытка с использованием крови не шла ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Я уже говорила, что Арден — прекрасный учитель. Сейчас его таланты оценила и моя твердолобая сестра. Поначалу она настороженно отнеслась к попыткам дракона помочь. Хорошо, хоть отказываться не стала. Но чем дольше слушала дракона, тем заметнее менялось выражение ее лица. А когда перед ней с первой же попытки разгорелся пригодный для перехода портал, она восторженно взвизгнула и едва не кинулась Тервистеру на шею. Хорошо, хоть опомнилась вовремя. Эх, все-таки 17-летние девушки во всех мирах одинаково эмоциональные. И все же входить в этот портал мне было откровенно страшно. Первым к мерцающей преграде отправился Вирджин, заявив, что должен быть на месте, когда Сельме понадобится помощь целителя. В том, что она понадобится, он не сомневался. За ним, фыркнув, шагнула сама создательница перехода, а когда пришла моя очередь, я просто застыла перед горящей в виде арки, пульсирующей темной энергией, в центре которой пространство казалось водой, подернутой легкой рябью. «Давай вместе», — проговорил Арден над моим ухом, а потом обнял одной рукой за талию и мягко подтолкнул вперед. Я вцепилась в его ладонь, но шага так и не сделала. «Маша?» — он посмотрел на меня с удивлением. «А мне казалось, что ты вообще ничего не боишься. Такая смелая и пасуешь перед обычным порталом?» «Это для тебя он обычный. Я такую штуку вообще впервые вижу», — бросила, так и не сдвинувшись с места. «В таком случае закрой глаза», — сказал он строго. «Нужно идти. Через несколько секунд переход закроется. Он хоть мощный и стабильный, но бесконечно его удерживать Сельма не сможет». Я бросила взгляд на арку, снова повернулась к дракону и, обреченно вздохнув, все-таки зажмурилась. Арден обнял чуть крепче и повел вперед. В момент, когда мы вошли в портал, я ощутила, как по коже пробежал неприятный холодок. Мне даже показалось, что все волоски на теле встали дыбом. К счастью, продлились эти ощущения всего несколько мгновений. «Все, прибыли. Открывай глаза», — мягким тоном проговорил дракон. «И правда. Оказалось, что мы уже стоим посреди довольно людной площади. Под ногами брусчатка, а над головой ясное небо, хотя еще секунду назад сгущались тучи. Ничего не скажешь, удобная штука порталы. Жаль, у меня на них какая-то неправильная реакция». А стоило посмотреть на заметно побледневшего Ардена, и стало ясно, что для него это перемещение не прошло даром. «Что с тобой?» — спросила обеспокоенно. «Проклятие?» «Все в порядке», — проговорил он, попытавшись улыбнуться. «Я всегда плохо переносил переходы, созданные с использованием темного дара. Через 5 минут буду в норме». Его слова вызывали у меня сильные сомнения, но спорить я не стала. Неподалеку на лавочке обнаружились Сельма с Вирджином. И вид у сестренки был еще хуже, чем у дракона. Кожа белая, под глазами черные круги, будто она не спала минимум неделю. Руки дрожат, взгляд потерянный. Зато на губах такая довольная улыбка, словно она повредилась умом. Спасибо нашему целителю, он быстро напоил всех местным вариантом энергетика, и вскоре мы дружной компанией отправились к зданию пункта переносов. Здесь уже договаривался Арден. Мы, конечно, продали лошадей хозяину постоялого двора, где провели ночь, но денег на переход порталом нам все равно не хватило. Правда, его светлость заявил, что проблем не возникнет. Так и оказалось. Просто на запястье нашего дракона имелась своеобразная татуировка в виде звезды со множеством лучей, в которой красовались непонятные мне знаки. Так вот, стоило ему показать ее дежурному магу, управляющему порталом, и тот мигом вытянулся по струнке, заявил, что безумно рад оказать любое содействие Инкару императорской армии и даже организовал наше отбытие без очереди. «В моем мире звание у военных можно определить по количеству звезд на погонах», — прошептала я, наклонившись к дракону, пока маг настраивал для нас переход. «А у вас, значит, татуировки на запястьях ставят?» «Не совсем», — так же тихо ответил он. «Ранг определяет цвет нашивки на форме. У каров она серая, у алкаров красная, а у инкаров золотистая. а знак на запястье имеют только те, кто входит в первый круг приближенных императора. Это магическая метка, дарующая связь с правителем, доступ в защищенную часть дворца и другие привилегии. Ну и обязывает ко многому. «Чем-то мою печать напоминает», — заметила я все так же шепотом. Он кивнул, подтверждая. «Ты права. Это еще и средство контроля. Никто из носителей императорской звезды не может противиться его приказам. Никто не может ему соврать или навредить». «Ого», — оценила я. «А ваш император продуманный тип. Нашел же способ одновременно и поощрять знаком своего расположения и сделать фактическими марионетками». Арден вздохнул, но развивать тему не стал. «Все не совсем так, Маш, но побеседуем об этом в другой раз». А едва он договорил, дежурный маг сообщил, что переход в замок Вистер готов. Можно отправляться. Казалось бы, все хорошо, все наладилось, а у будущего появились приятные перспективы, но... Стоило оказаться в большом холле гостевой башни Вотчины Ардена, и моя уверенность в правильности собственного решения добровольно вернуться сюда дала трещину. Почти сразу, откуда ни возьмись, выскочил знакомый шарообразный лакей, принялся кланяться перед своим хозяином. Потом сообщил ему что-то на ухо, и они вместе быстро ушли в сторону хозяйской башни. Сельма уже едва стояла на ногах, и если бы ее не поддерживал Вирджин, скорее всего бы и рухнула. Ей был необходим отдых, потому, не став дожидаться распоряжения Ардена, мы направились в нашу старую спальню. Пока шли, точнее, я шла, а нашу новоявленную темную магичку-проклятийницу нес целитель, привлекли внимание едва ли не всех обитателей замка. Кто-то смотрел на нашу компанию с любопытством, кто-то с презрением, некоторые даже со злостью. Ох, чувствую, тут все в курсе нашей попытки побега. И уж точно никому из них не придет в голову, что сейчас мы здесь по доброй воле, да еще почти стали свободными людьми. Проводив нас до комнаты, Вирджин умчался к себе за необходимыми снадобьями, потом долго и упрямо сам поил ими Сельму. При этом он не успевал повторять, что ее нынешнее состояние – результат необдуманного импульсивного решения, что дар не окреп, а после таких манипуляций может и вовсе пропасть. А под конец не сдержался и заявил ей, что она несносная девчонка, которая думает только о себе и отказывается видеть дальше собственного носа. После чего собрал все свои склянки, попрощался и ушел. Сестра бросила на меня растерянный взгляд, видимо, хотела высказать свое мнение о такой пламенной речи Вирджина, но осеклась, явно вспомнив, что мы вчера вечером повздорили. Так в молчании, лежа каждая на своей кровати, мы и уснули. А когда проснулись, день клонился к вечеру, часы показывали приближение ужина, за которым нам, судя по всему, придется отправиться в общую столовую. И что-то мне подсказывает, спокойно поесть нам точно не дадут.